об отношениях мужа и жены. Пусть для жены не будет ничего драгоценнее ее мужа, а для мужа ничего вожделеннее его жены. В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем. Этим поддерживается все в мире. Как при потрясении основания ниспровергается все здание, так и при супружеских раздорах разрушается вся наша жизнь. Смотри, мир состоит из городов, города из домов, дома из мужей и жен. Поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то входит война в дома. А когда они метутся, тогда неспокойны бывают и города. Когда же города приходят в смятение, то неизбежно и вся вселенная наполняется смятением, войной и раздорами. Поэтому и Бог особенно промышляет об этом. Поэтому Он и не дозволяет отвергать жену, разве только в случае прелюбодеяния. А что скажешь, если она сварлива, если небережлива и расточительна, если имеет и множество других недостатков? Переноси все мужественно и не отвергай ее за эти недостатки, но исправляй недостатки. Для того ты и занимаешь место головы, чтобы ты умел врачевать тело. От тела нашего, хотя бы оно имело 1000 ран, мы не отсекаем головы. Так и жены не отделяй от себя, потому что жена у нас занимает место тела. Потому и блаженный Павел говорил: так должны мужья любить своих жен, как свои тела. И для жен тот же закон у нас. Как любишь ты, жена, свою голову и ценишь ее, так цени и мужа. Мы не напрасно столько говорим об этом предмете. Знаю, сколько благ происходит от того, когда нет раздора у жены с мужем. Знаю, скольких зол бывает причиной то, когда они ссорятся между собой. Тогда ни богатство, ни благочадие, ни многочадие, ни власть и могущество, ни слава и честь, ни изобилие и роскошь, и никакое другое благосостояние не могут радовать мужа или жену, если они в раздоре друг с другом. Будем же заботиться об этом более всего другого. Жена твоя имеет недостатки? Делай то, что делал Исаак. Молись Богу. Если он постоянством в молитве уничтожил бессилие природы, то тем более мы, непрестанно молясь Богу, можем исправить недостатки воли. Если Бог увидит, что ты из повиновения Его закону терпишь и благодушно переносишь грехи твоей жены, то Он поможет тебе научить ее и даст тебе награду за терпение. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Не унывай же, говорит, и не отчаивайся. Может быть, она и спасется. Если же останется неисправимой, то ты не потеряешь награды за терпение. Но если ты отвергнешь ее, то, во-первых, согрешишь тем, что нарушаешь закон, и будешь виновен перед Богом в прелюбодеянии, потому что кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, притом часто взяв и другую, более ее тяжелую, ты грех уже сделал, а покоя не найдешь. Если же возьмешь и лучшую, то не дано будет тебе наслаждаться чистым удовольствием со второй за то, что ты отверг прежнюю, сделавшись виновным в прелюбодеянии, потому что отвергать прежнюю есть прелюбодеяние. Итак, когда ты увидишь какое-либо случившееся затруднение или в супружестве, или в других обстоятельствах, то молись Богу. Это единственный, самый лучший способ избавиться от случающихся с нами бедствий.